«Но откуда ты узнал?» «Да тут один проезжал на велике и сказал», — ответил Абу и с посвежевшим уважением, как те на поляне, взглянул на Чика. «За мастикой ходили?» «Да», — сказал Чик доброжелательно. «А правда, что нас здорово ищут, или треплешься?» махнул Абу рукой. «Немножко поискали и бросили. Пойду посмотрю, какой ты фонарь поставил Бочу?» «Он уже, наверное, домой ушел», — сказал Чик. «Ну, тогда поиграю в футбол», — ответил Абу и пошел дальше. Ребята радостно заработали челюстями и пошли своей дорогой. Все-таки хорошо, что Абу их успокоил. Когда они зашли за угол, Чик сразу же увидел на балконе сутулую спину Алихана, склоненную над игральной доской. Он играл в нарды с богатым портным. Ясно, что богатому портному сейчас не до Оника. Оник сразу же повеселел. В сущности, богатый портной и тетушка были главными паникерами. Но тетушка тоже, как и богатый портной, если увлечется чем-нибудь, могла и не вспомнить о его существовании. Чик заметил, что Белочка сидит у калитки и смотрит в их сторону. Видно, она их еще не узнала, но почувствовала что-то знакомое. Чик не хотел подавать голоса, чтобы с балкона на них не обратили внимания. Он только всплеснул руками и ударил ими по ногам, как если бы сидел на скамейке и приглашал ее на колени. Белочка мгновенно склонила на бок голову, и когда Чик повторил этот жест, она сорвалась с места и помчалась навстречу. Она бежала своей боковой побежкой, которую Чик так любил, и она его всегда так смешила. Белочка с разгона налетела на Чика и в прыжке несколько раз лизнула ему лицо. Потом она для приличия лизнула Оника и Соньку, не слишком скрывая, что больше всего обрадовалась Чику. Она бегала вокруг них, визжала и прыгала. Она очень соскучилась и совсем не помнила, что Чик ее обидел. «Ну где можно еще отыскать такую веселую, добрую собаку?» «Нет», — подумал Чик, — «с этим собаколовым надо что-то делать, иначе не будет спокойной жизни». Ребята приближались к дому. С каждым шагом Чик чувствовал, что слабеет и слабеет их походный уют. Вот-вот совсем распадется, потому что каждый сейчас занят собственной тревогой встречи со своими родителями. Чику всегда бывало немножко грустно в такие часы. Но ничего не поделаешь, он и сам сейчас занят этой тревогой. Поэтому ему было приятно, что рядом кружится белка, словно он с ней особенно и не расставался. Словно так, вышли немного погулять, а теперь возвращаются домой. А домашненный тем, что белочка была рядом, Чик подходил к дому с плутоватой и, может, потому тайно веселящей надеждой на безнаказанность.